Глава 3. Всегда ли нужно делать выбор? Пространство, в котором мы находимся, вместе с населяющими его людьми, животными, а также со всеми имеющимися там предметами, это единый живой организм. Все – комары, воробьи, деревья, продавец в магазине, политик на ТВ-экране, родственник, живущий за границей – все мы связаны друг с другом, все связано между собой и лично с нами. Ничего статичного в нашем пространстве нет. Даже диван, который, кажется, стоит да стоит себе в углу комнаты, незаметно для нас впитывает энергетику пространства. Поэтому так высоко ценятся антикварные вещи, ведь они впитали в себя энергетику былой роскоши. Это пространство формируется в зависимости от трех факторов, влияющих на отдельно взятого человека, от его эмоций, уровня его энергии и силы, а также от состояния его психического здоровья. То есть пространство снаружи является отражением процессов, происходящих внутри нас. Оно выдает нашу правду, наше мировоззрение и мировосприятие. Поэтому нельзя задерживаться в неблагополучном районе и не в подходящей компании, чтобы энергия пространства не повлияла на наше самоощущение. Если мы долго находимся в таком месте, у нас не получится быстро от него отделиться. Повлиять на внешнее пространство, которое мы сами себе выбрали, можно лишь наведя порядок внутри себя. Пусть в твоем пространстве будет элемент красоты, хоть какой-нибудь. Например, я, когда у меня совсем не было денег, все равно старалась покупать себе что-нибудь красивое, даже самую незначительную и маленькую вещь. Дело в том, что когда мы смотрим на красивое, в голове происходят определенные процессы, которые влияют на наше восприятие реальности. И чем больше мы смотрим на красивое, тем больше мы об этом думаем и тем выше наша потребность в красивом. Мир гораздо объемнее, чем мы привыкли считать. Пытаясь даже бессознательно причинить вред живым существам, мы вредим в первую очередь самим себе. По энергетике и боли это все равно, что ломать себе пальцы. Зачем это нужно? Логично, что подсознание захочет остановить этот процесс саморазрушения, и тогда твое тело, сознание и все твое существо будут тебя тормозить. Когда ты разрушаешь мир вокруг, твое подсознание разрушает тебя, расценив тебя как угрозу благополучию мира и его эволюции. Как миру заставить человека поменять что-то в своей жизни, что-нибудь у него отнять и тем самым обратить его внимание на сложившуюся ситуацию? Какие сигналы может посылать подсознание? Как понять, что мы движемся не туда? Проанализируй свою жизнь и обрати внимание на первое – деньги. Это самый дешевый ресурс, потому что не так тяжело восполняется, как другие. Когда ты отклоняешься от курса, утрачиваешь некий баланс, заданный миром, первое, что мир у тебя отнимает, это деньги. Не стоит переоценивать важность денег, потому что это такая энергия, которая циркулирует в мире, постоянно не останавливаясь. Следовательно, чтобы денег было достаточно и становилось еще больше, нужно осознать свою уникальность и найти в мире свое собственное место, только твое. Вместо того, чтобы вставлять другим палки в колеса, завидовать окружающим, сплетничать, обрати внимание на себя. Именно обратившись к себе, мы можем найти возможности для самореализации и материального обогащения. Второе. Срыв планов и любого рода ситуации, когда все пошло не так, как было задумано. Третье. Разрушенные отношения, отсутствие взаимопонимания между собой и близкими людьми. Четвертое. Здоровье. Здоровье – это самое главное в физическом теле человека, о чем многие часто забывают. К счастью, Господь настолько нас любит, что здоровье забирает в самую последнюю очередь. Не имея здоровья, человек не имеет ничего, сколько бы бизнес-проектов, планов и отношений он ни строил, сколько бы денег он ни зарабатывал. Любой, кто отказывается от своего вклада в эволюцию мира, становится либо паразитом, либо разрушителем. Оба эти типы пассивны. Но если паразит только замедляет жизненные процессы, занимая чужое место, то разрушитель стремится еще и поучать других. Разрушитель стремится делать меньше, а потреблять как можно больше, часто тоже за счет других, присосавшись к чужому благосостоянию, как и паразит. Но жизнь – это бесконечное движение. Подобно планетам и звездам, она никогда не останавливается. Остановка этого непрерывного движения приводит к деградации, превращая нас в паразитов или разрушителей. У каждого из нас своя судьба, в которой большую роль играет карма, прошлых жизней, но все-таки наибольшее значение имеет свобода воли человека. Существует баланс между судьбой и свободой воли, и этот закон неотменим. Мир абсолютно справедлив. Так что, если у тебя что-то украли, если ты потеряла работу, если тебя предали или изменили, это справедливо, потому что нам не дано знать, каким негативным и позитивным последствиям приведет то или иное событие в нашей жизни. Иногда справедливость может казаться жестокой, но это лишь последствия нашего выбора, сделанного в этой или в прошлой жизни, закономерное следствие некоего нашего действия, нарушившего естественный ход вещей. Как человек нарушает закон свободы воли? Он дает непрошенные советы, пытается спасти других, задействовав деньги и связи, решает за других, указывает им, как поступить, лишая людей их личного опыта, блокируя их развитие. Например, подруга расстроилась из-за того, что потеряла работу, а ты вдруг включаешься в ее проблему и берешь на себя труд ее решить. «Я сейчас позвоню, договорюсь, и все у тебя нормально будет». Ты думаешь, что это помощь, но это нечто иное, как медвежья услуга. Потому что, во-первых, подруга сама создала эту ситуацию. Во-вторых, эта ситуация необходима для ее развития, иначе бы она просто не возникла. В-третьих, справиться со своей проблемой – это задача твоей подруги, а не твоя. Успокой ее, поддержи ласковым словом, но не становись супергероиней, призванной решать чужие проблемы. Или другой пример. У мужа апатия на фоне какого-нибудь экономического кризиса. Он ушел в себя и обдумывает происходящее, а ты впадаешь в панику. «Боже, кризис! Я должна срочно устроиться на вторую работу!» И все. Ты оставляешь мужа в апатии, как гусеницу в коконе, и бабочкой он уже не станет. Этот кризис, как внешний, так и внутренний, призван сделать твоего мужчину мужественнее и сильнее. Но ты его насильно остановила, и теперь на твоей шее недомужчина. Ну, спонсируй теперь его, подыскивая себе уже третью работу. Играя не свою роль, мы разрушаем себя и собственное жизненное благополучие. Нам кажется, что так будет лучше для всех, но откуда взялась эта уверенность? В своей картине мира мы видим одно, а на самом деле мир и его порядок зачастую выглядят совершенно иначе. Чтобы получить новые навыки, человек должен пройти через стресс, а пытаясь насильно спасти кого-то и лишить его необходимого стресса, мы берем на себя роль Бога. Когда мы влезаем без спроса в чужую жизнь, мы становимся похожи на каких-то букашек, которые путаются у Бога под ногами и мешают ему воплощать его замыслы. Думаешь, это останется безнаказанным? Быть может, все трудности и катастрофы нужны для того, чтобы на этих обломках воздвигнуть что-то более величественное и прекрасное. «Ой, как холодно! Вот бы зима теплее была!» — думаешь ты. Так возьми билеты на юг или переезжай туда жить насовсем, чтобы каждый день радоваться своей жизни в теплом климате, вместо того, чтобы мечтать о глобальном потеплении. Мир идеален, и все в нем работает так, как задумано. В твоей реальности имеют место твои выборы. А в мировой реальности право твоего выбора ограничено правами других людей и законами Вселенной. Рекомендую взглянуть, да и в дальнейшем смотреть на жизнь, опираясь на такую установку. Я не знаю, почему это происходит, но именно так для меня сейчас лучше всего. Это необходимо для развития моей души. Позже Господь поможет мне понять, для чего именно это было. Удивительно, но такой взгляд на вещи со временем развивает в нас умение видеть причинно-следственные связи всех событий, и то, что на первых порах казалось катастрофой и бедой, спустя время оказывается необходимой жертвой, без которой твоя жизнь не стала бы радостной и благополучной. Теперь я так благодарна своей депрессии, что даже не нахожу слов, чтобы описать свою радость. На нее я будто была слепа, пока наконец не прозрела. Конечно, и до депрессии я годами изучала священные тексты, проходила инициацию духовного учителя, но все это было каплей в море по сравнению с тем, что есть у меня теперь. Цени все, что приходит в твою жизнь. Боль, проблемы, страдания. Все это дается нам для того, чтобы помочь что-то изменить, перейти на более высокий уровень, взрастить новые навыки, убеждения и начать новую жизнь совсем иного, высокого порядка. Не понимая себя и пытаясь сделать выбор за других, ты им и жизнь портишь, и в своей многое упускаешь. Раздавать советы, вытаскивать из апатии других людей и думать, что ты лучше всех все знаешь про чужие судьбы, это просто невыгодно, потому что в этот момент ты перестаешь проживать собственную судьбу. Мы не боги. Давай уже примем этот факт и перестанем пытаться контролировать то, что от нас не зависит, глядя на огромное небо из своего маленького окошка. Открой дверь и выйди наружу, чтобы жить и получать в жизни удовольствие. Давай разберем конкретный пример. Допустим, твой муж, которого ты очень любишь, по вечерам стал регулярно выпивать, да еще и тебе предлагает составить ему компанию. Но ты считаешь такой образ жизни неприемлемым. Что делать? Вариант «я его перевоспитаю и все будет как раньше» отметаем сразу. Об эгоизме и насильственном насаждении своего взгляда на мир мы уже говорили. Думаем дальше. Вариант первый. Сразу разорвать отношения, которые мешают развиваться, и уехать, сбежать, исчезнуть. Но ты ведь так его любишь. Тогда вариант второй. Предоставить мужу свободу выбора и разрешить ему быть самим собой. Проговори вслух его права и свободы и добавь. Ты можешь делать с собой все, что хочешь, но я не буду в этом участвовать. Все люди свободны и вольны распоряжаться своей жизнью по личному усмотрению. Ты у себя на первом месте, а твой муж на первом месте у себя. Если он хочет продолжать разрушать себя, если он готов и тебя утянуть в жерло своей дурной привычки, ты вольна уйти. Цени себя. Мужской алкоголизм часто вызван глубокой апатией. Женский алкоголизм уже самая конечная стадия депрессии и следующий шаг – суицид. Мужчина с помощью алкоголя пытается закрыться от стрессовых факторов, забыть о душевной боли и расслабиться, успокоить душу. Но из этого состояния есть выход. Все, что может сделать любящая жена, это дать мужу свободу выбора, при этом спокойно и сдержанно сообщить о своем выборе. Муж либо смирится с потерей, либо найдет в себе силы справиться с дурной привычкой или хотя бы обратиться за помощью. Так или иначе, это будет его выбор. Задание. В дневнике наблюдателя опиши 3 случая из прошлого, когда ты узко смотрела на проблемную ситуацию и блокировала ее закономерное развитие. Поразмышляй. Каким позитивным итогом привела та или иная неприятная история? Что хорошего ты не заметила в ней раньше? И что стало ясно спустя время?